тех от сторожевой службы отставить и служить им казачью рядовую службу и поместье им при дачине предавать, а на их место прибрать из рядовых казаков добрых и конных. В Амценске и Карачеве на сторожах стеречь детям боярским из тех городов с малых статей, с 50, 70 и 100 четвертей, потому что в этих городах казаков в росписи не написано. В Шацке, на Василии Орле в прибавку казакам посылать детей боярских. Что касается границ станичных разъездов, то во время управления боярина Никиты Романовича путивльские станицы ездили к верховьям Тора, по Миюсу, Самаре, Ореле, Днепру, до Пёсьих костей. Тульские, Камжу и Коломаку, на Муравский шлях, дорогу. Рязанские, к Северскому Донцу и к Святым горам, а Мещерские вниз, по Дону, до Волжской переволоки. Таково было военное устройство в северо-восточной России, в государстве московском. Здесь мы видим, что значение дружины все более и более никнет пред значением государя. В России западной наоборот, шляхта ревниво блюдет за поддержанием старых прав своих. На Виленском сейме 1547 года шляхта потребовала у короля защиты от двух сословий – духовного и мещанского, городового. Просила, чтобы люди духовные на судах земских и светских не заседали и не звали б к духовному суду по светским делам. Относительно мещан шляхта жаловалась, что ремесленники виленские берут непомерные цены за свои работы и надбавляют цены по произволу, отчего шляхта беднеет. Король обещал исполнить просьбу. На сейме 1551 года шляхта просила, чтоб простых холопий над шляхтою не повышать, чтоб простой холоп и шляхтич подозрительного происхождения урядов не держали. Король отвечал на это. «Пусть укажут, какой холоп или подозрительный шляхтич посажен мною на уряд». Потом шляхта просила, чтоб паны обходились с нею почтительно на судах и в других местах. В 1576 году Брославская шляхта подала королю Стефану челобитную, чтобы королевские указы писались к ним на русском, а не на польском языке. Мы видели характер казаков московских, то есть живших по степям, прилегавшим к московскому государству и признававших по имени власть последнего. Такой же точно был характер и казаков литовских или малороссийских, известных тогда в Москве под именем Черкас. Притом безнаказанность последних еще более была обеспечена слабостью польско-литовского правительства. Мы видели поведение казацких вождей Дашковича, князя Дмитрия Вишневецкого, который окончил свои похождения жестокую смертью в Турции. В то самое время, как польское правительство употребляло все усилия, чтобы жить в мире с Крымом и Турцией, казаки из Черкас, Канева, Брославля, Винницы, собравшись в степи за Черкасами в числе 800 и больше, под начальством старших казаков Карпа, Андруша, Лисуна, Яцка, Белоуса, громили по нескольку раз караваны купцов турецких и крымских, шедшие в Москву и возвращавшиеся назад. Мало того, крымский гонец, ездивший от хана к королю, был убит казаками в степи. Соляники, ездившие за солью в Кочубеев, Одессу, терпели постоянно от их нападений. Напрасно король писал хану, что это разбойничают казаки из общего неприятеля московского, выходящие из Путивля, Чернигова, Новгорода-Северского. Крымские и турецкие купцы умели очень хорошо различать казаков московских от черкас. Атаман Андрей Лях с казаками князя Дмитрия Вишневецкого напал в степях за Самарою на московского гонца Змеева, шедшего в Крым. С Змеевым шел вместе крымский гонец и, по обычаю, турецкие купцы и армяне. Казаки убили 13 человек турок и армян, а троим руки отсекли за то, что они покупают в Москве литовских пленников. Московские послы, жившие в Крыму, извещали государя о частых нападениях черкас на Крым. Очень любопытно известие, присланное из Крыма в Москву послом Ржевским. Приехал к царю крымскому с Днепра казак с вестями. На Днепр прислал московский государь Голове, князю Богдану Ражинскому и ко всем казакам днепровским с великим своим жалованием и приказал к ним: «Если вам надобно в прибавку казаков, то я к вам пришлю их, сколько вам надобно. И селитру пришлю, и запас всякий, и вы должны идти весной непременно на крымские улусы и к Козлову». Голова и казаки взялись государю крепко служить и очень обрадовались государской милости. Хан, услыхав эти вести, созвал на совет князей и мурз и стал говорить: «Если приходить казакам, то они прежде возьмут Белгород да Очаков, а мы у них за хребтом». Князья и мурзы отвечали на это: «Если придет много людей на судах, то города их не остановят. Ведь казак – собака. Когда и на кораблях на них приходят турецкие стрельцы, то они и тут их побивают, и корабли берут». Как в старину русские князья, нуждавшиеся в войске для своих усобиц, находили готовые дружины в степях, где толпились разноименные народцы, так теперь, в XVI веке, владельцы дунайских княжеств, Молдавии и Валахии, борясь друг с другом, искали и находили помощь у казаков. Так один из них, Ивон, угрожаемый соперником своим, Петрилою, которого поддерживали турки, обратился с просьбой о помощи к польскому королю Генриху. Тот отказал в помощи на том основании, что Польша в мире с турками. Ивон обратился к казакам. Этим не было никакой нужды, что король их в мире с турками. Они пошли помогать Ивону под начальством Сверговского. Сначала имели успех, но, наконец, были подавлены многочисленными полками турецкими. Подкова, как говорят, брат погибшего Ивона, прозванный так потому, что мог ломать подкову, нашел также убежище между казаками. Вместе с ними пошел против Петрилы и одолел его. Но Стефан Баторий, не желая разрывать с турками, велел брату своему, князю Семиградскому, выступить против подковы. Последний должен был отступить и, понадеявшись на ручательство в безопасности, данное ему от имени королевского, отдался в руки полякам. Обещание было нарушено. Подкову заключили в оковы, и когда перед московскую войною посол турецкий настаивал, чтобы его казнили, угрожая в противном случае войною, то Баторий исполнил его требования, и Подкова был казнен во Львове. Несмотря на то, брат Подковы Александр с казаками снова выгнал Петрилу, но попался в руки туркам, которые посадили его на кол. Потом казаки уже одни отправились против турок, сожгли крепости Ягорлик, Бендеры. Баторий велел войскам, стоявшим на границе, хватать и ковать казаков, возвращавшихся из этого похода. Постоянное увеличение государственных потребностей в московском государстве требовало увеличения финансовых средств для их удовлетворения. Как же поступало московское правительство в этом случае? Очень просто и естественно по понятиям времени. Явится новая потребность, новый расход, оно налагает новую подать. Отсюда это накопление разного рода податей, которые, наконец, начали так затруднять финансовые отправления Древней России. Так явились пищальные деньги, которых с Новгородского посада, пригородков, рядков и погостов сходило 5236 рублей. Мы видели, что ближайшие к месту военных действий области должны были выставлять на войну посошных людей. Посошные деньги – по 2 рубля за человека. Для продовольствия войска, земель, находящихся в частном владении, белых, сбирался так называемый белый корм с московской сохи по 43 алтына без двух денег.